Военная песня из надписи полководца Упы. Это войско вернулось с удачей, оно взрыло страну Хириуша. Это войско вернулось с удачей, оно разбило страну Хириуша. Это войско вернулось с удачей, оно повергло его крепости. Это войско вернулось с удачей, оно срубило ее смоковые лозы. Это войско вернулось с удачей, оно сожгло ее поселки. Это войско вернулось с удачей, оно там поразило десятки тысяч отрядов. Это войско вернулось с удачей, оно привело многие отряды в плен. Хириуша буквально значит «находящиеся на песке». Египтяне называли так племена кочевников, живущих к северо-востоку от Египта.